утопия, садятся неслышно. Может быть, снова цветет наша вишня. Ветви, как крылья, слегка встрепенулись. Может быть, лебеди в зиму вернулись. Белые крылья, белые крылья, белые крылья, полет неземной. Мы ведь любили, мы ведь любили, друг друга весной. Может быть, вьюга устала кружиться, может быть, это не вьюга птица. Ветви, как крылья, слегка встрепенулись. Может быть, лебеди зиму вернулись. Белые крылья, белые крылья, белые крылья, полет неземной. Мы ведь любили, трудно лететь против ветра, как это трудно еще раз поверить. Ветви, как крылья, слегка встрепенулись. Может быть, лебеди зиму вернулись. Белые крылья, белые крылья, белые крылья, полет неземной. Мы ведь любили, мы ведь любили, мы ведь любили друг друга с тобой. Любви.